Часть вторая. Каким образом КПТ улучшит вашу жизнь? Глава 7. Верхом на тигре. Преодоление беспокойства, тревоги, паники, душевных травм, фобий и навязчивых идей. Мы не осмеливаемся делать некоторые вещи не потому, что они трудные. Они трудные, потому что мы не осмеливаемся их делать. Сенека. В первой части книги мы рассмотрели некоторые аспекты КПТ, что это на самом деле, как она работает и каков ее подход к нашим проблемам. Цель КПТ состоит в том, чтобы помочь вам думать, вести себя и чувствовать более позитивно. КПТ помогает вам смотреть в лицо своим страхам или проблемам, от которых вы хотите избавиться или которых вы хотите избежать. Как мы уже видели, с этим можно бороться достаточно систематически и относительно быстро добиться хороших результатов. Во второй части книги мы рассмотрим, как определенные аспекты нашего существования могут стать причиной огромных трудностей. Одна из самых сильных сторон КПТ – заключается в том, что она основана на идее сотрудничества между вами и терапевтом, мной, если вы читаете эту книгу. Мы с вами люди, одинаково подвержены ошибкам и, вероятно, боремся со схожими проблемами в своей жизни. Как следствие, в КПТ нет нас и вас. Скорее, мы вместе стараемся найти выход из тех неприятностей, которые делают вас несчастными. Поскольку эта книга предлагает решать собственные проблемы своими силами, то ее идея заключается в том, чтобы вы пользовались ею таким образом, как будто бы регулярно приходите ко мне на прием. Поэтому я буду постоянно подчеркивать, что вы должны использовать любые знания, какие получите из моей книги, чтобы наладить свою эмоциональную жизнь. И главное, делайте это постоянно. Теперь мы рассмотрим более подробно то, что может мешать вашей жизни, а именно беспокойство, тревога, паника, душевные травмы, фобии и навязчивые идеи. Надеюсь, этот список не ведет вас в заблуждение, потому что в корне всех этих эмоций лежит страх. Справиться с такими сильными чувствами и возможно, и нужно. Главное – это научиться управлять своими страхами с помощью КПТ. Зачем нужен страх? Инстинкты. Среди ученых, да и обычных людей, бытует мнение, что страх является врожденным чувством человека. В конце концов, определенный уровень страха необходим нам для выживания. У страха есть цель. Это составляющая примитивного механизма «беги, борись, замри», который помогает нам выжить в дикой природе и окружающем мире. Мы испытываем страх через центральную и периферическую нервную систему, и он дает нам возможность спастись, когда мы находимся в опасности. Врожденная реакция на опасность выражается в том, что мы реагируем еще до того, как успеем подумать. Первое. Беги. Убегай. Избегай. Спасайся. Второе. Борись. Повернись навстречу испытаниям. Будь готов к нападению и защите. Третье. Замри. Будь физически и умственно неподвижен. Примитивная реакция на страх. Когда вы подвержены страху или чувствуете себя незащищенным, ваш разум и тело начинают лихорадочно искать способ выбраться из ситуации, ставшей причиной волнения. Почти автоматически ваше дыхание учащается, чтобы в мозг поступало больше кислорода. Вам понадобится вся ваша сообразительность для преодоления критической ситуации. Люди, пережившие автомобильные катастрофы, часто рассказывают, вспоминая момент аварии, что воспринимали происходящее как бы в замедленной съемке. Наше восприятие времени, наше обоняние, осязание, вкусовые ощущения, слух, зрение могут быть записаны, буквально отпечатаны в нашей памяти за те несколько секунд, когда мы находимся в опасности. Это происходит потому, что в экстремальной ситуации наш мозг начинает мгновенно воспринимать происходящее, причем внимательнее и острее. В нашем организме происходят биохимические процессы, помогающие нам в трудных ситуациях. Мозгом управляет мозжечковая миндалина в нашей лимбической нервной системе. Центр чистых эмоций и реакций – находящийся в глубине мозга и позволяющий нам замечать мельчайшие детали. И вся эта система работает благодаря нашему страху. Сердце начинает биться быстрее, мы дышим чаще, свежая, богатая кислородом кровь поступает в наши мышцы, приводя нас в боевую готовность, чтобы бежать или бороться. Или же, если страх или угроза слишком велики и нам не подвластны, или мы понимаем, что не сможем легко скрыться от опасности, мы замираем, чтобы себя спасти. В это время адреналин и кортизол поступают в кровь, так же, как и кислород, а потовые железы активизируются. Они охлаждают тело, которое перегревается, пытаясь убежать. После этого происходит отток крови от поверхности кожи, она устремляется к сердцу, тело впадает в состояние готовность номер один, что позволяет нам быстро реагировать на происходящее. Именно поэтому люди так бледнеют, оказываясь в опасной ситуации. Все это происходит автоматически, практически мгновенно и часто выражается в следующих симптомах: головокружение, чувство дурноты, дрожь в конечностях, онемение конечностей, удушье и ощущение нереальности происходящего. Реакция на угрозу или препятствие, рисунок 35 в дополнительном файле. Как мы справляемся с ситуацией? Наша реакция на волнение или «беги, борись, замри» появляется так мгновенно и так неожиданно, что у нас нет времени, чтобы подумать о том, что происходит. Мы просто реагируем. Это автоматическая реакция, ведущая за собой цепочку других машинальных реакций, и обычно мы не можем контролировать этот процесс. Все это накачивание кислорода, крови, адреналина, кортизола приводит нас в боевую готовность, и мы начинаем справляться с ситуацией. Мышцы напрягаются, мы настораживаемся, острее реагируем, мысли скачут наперегонки, потеют ладони, и все это происходит потому, что нам необходимо выжить. Примеры жизни. Однажды погожим весенним днем Миранда шла по тротуару со своей дочкой Джемимой. Ребенок тихо спал в коляске, и Миранда наслаждалась редкой минутой умиротворенности, разглядывала витрины магазинов, размышляла, что купить к ужину, приветствовала проходящих мимо друзей и соседей, прогуливаясь по главной улице своего тихого городка. Вдруг она увидела нечто огромное, черное, блестящее, движущееся по тротуару, громко ревущее и несущееся ей навстречу. У Миранды совершенно не было времени подумать, но она поняла, что машина неуправляема и мчится прямо на нее, а главное – на спящую в коляске Джемиму. Миранда вдруг почувствовала в себе невообразимую силу, инстинктивно отбросила коляску в сторону, нырнула, как регбист, в двери магазина, разбив боковое стекло. К счастью, машина проехала дальше по улице, и через короткое время, наконец, заскрежетали тормоза. Автомобиль уехал в витрину соседнего магазина, никто не пострадал, кроме пьяного водителя. Впоследствии, вспоминая произошедшее, трясущаяся от шока Миранда не могла поверить, что нашла в себе такую сверхчеловеческую силу, чтобы отбросить коляску. Раньше ей было очень трудно поднимать коляску с ребенком. А также долго удивлялась, что невообразимым образом правильно рассчитала расстояние до дверей магазина. Все это произошло за считанные доли секунды. Миранда была сильно обескуражена, хотя, очевидно, и благодарна судьбе за то, что она так быстро среагировала на ситуацию, что спасло им вместе с дочерью жизнь. Несмотря на то, что они все-таки пострадали, порезались, получили ушибы и пребывали в шоке, инстинктивная беги-реакция на опасность и стремление справиться с ситуацией, к счастью, сохранили им жизнь. Проверьте себя. Ваша «беги, борись, замри» реакция. Можете ли вы вспомнить случаи, когда быстро среагировали на критическую ситуацию или когда над вами нависла опасность? Что произошло? Что вы чувствовали? Могли бы четко воспроизвести то, что случилось? Если да, то что же произошло? Проблема длительного волнения. Первобытный ответ Миранды на ситуацию был мгновенной и адекватной реакцией на страх. Но иногда в повседневной жизни страх нас поглощает, мы нервничаем, пугаемся и напрягаемся без каких-либо на то видимых и серьезных причин. Такого рода длительное волнение, по сути своей, не является здоровым и может привести к психологическим, поведенческим и физическим проблемам, если оставить их без внимания. Проблема в том, что если вы постоянно находитесь в состоянии боеготовности и в готовности номер один, то ваш желудок будет наполняться кислотой. Вот почему у людей бывает язва. В вашем мозгу и теле будут происходить всевозможные чрезмерные биохимические реакции, такие как выброс адреналина и кортизола, а усиленный приток крови к мозгу может привести к мигреням, сильным головным болям и даже инсульту. Поэтому вам обязательно нужно заняться обузданием длительного беспокойства, если вы, разумеется, находитесь вдали от реальных опасностей. Для того, чтобы это сделать, нам нужно детально определить, откуда берутся тревога и беспокойство. Как возникает беспокойство? В то время как страх – это примитивное чувство, беспокойство сопутствует напряжению и нервозности, и его можно или быстро пережить, или оно станет хроническим. Влияние наследственности. Может ли постоянное состояние беспокойства и тревоги передаваться по наследству? Есть ли в этом какая-то генетическая связь? Ученые установили, что причины некоторых видов страха и беспокойства могут скрываться в генетике семьи. Эта зависимость была установлена при изучении близнецов с одинаковым генетическим строением. Исследования показали, что вероятность развития у близнецов беспокойства и страха одного типа в два раза выше, чем у людей, не являющихся родственниками. Также было установлено, что определенный ген 17 из 23, называемый GPS, ген переносчика серотонина, имеет связь с неврозом тревоги. Ученые считают, что людям, у которых данный ген короче, свойственны в большей степени состояния беспокойства и депрессии, в отличие от тех, у кого присутствует длинная форма этого гена. И это свойство не обусловлено влиянием последствий или тяжелого, или счастливого детства. То, насколько сильно вы склонны беспокоиться, зависит от типа вашего характера, то есть у чувствительных, непостоянных, активно реагирующих на происходящее, вспыльчивых, часто волнующихся людей, невроз тревоги возникнет скорее, чем у мягких, спокойных, задумчивых и уравновешенных. Влияние детства. Несмотря на то, что КПТ в основном занимается только тем, что происходит здесь и сейчас, все же стоит упомянуть влияние детства, которое может способствовать развитию склонности к беспокойству, тревоге, фобиям и страхам. Вполне возможно, что дети, выросшие в неблагоприятных условиях, в большей степени будут подвержены беспокойству во взрослой жизни. Родители могли чрезмерно критиковать вас, принуждая соответствовать очень высоким или невозможным требованиям, эмоционально подавлять или наказывать вас, физически подавлять, используя телесные наказания, быть склонными к беспокойству, говоря, что там, во взрослой жизни, очень опасно, быть эмоционально неуравновешенными, быть жестокими на эмоциональном, физическом или сексуальном уровне, чрезмерно оберегать вас от всего. Примеры жизни. Меган слишком оберегает своего сына. Она все время беспокоится из-за дорожного движения и не разрешает своему ребенку выходить за ворота дома. Это можно было объяснить, когда ее сын был маленьким, но сейчас он ходит в среднюю школу, а Меган продолжает настаивать на том, что она будет его провожать. «Ты не знаешь, как ездят машины», – взволнованно говорит Меган Джеймсу. «Ты можешь забыть посмотреть по сторонам, и тебя собьет машина». Очевидно, что Меган очень беспокойная личность. В жизни у нее нет особенной практической или финансовой поддержки, поэтому она постоянно ждет опасности из-за каждого угла, даже если в данный момент ей ничего не угрожает. Проблема чрезмерной заботы Меган не только в том, что она постоянно находится в состоянии волнения и ожидания каких-то несчастий, что изнашивает ее физически и эмоционально, но это влияет на сына и сказывается и на его настроении, и на дальнейшем развитии. Не позволяя сыну нести ответственность за себя на дороге и быть самостоятельным, Меган может превратить его в неполноценную для окружающего мира личность. Из-за волнений матери Джеймс в большей степени оказывается зависимым от чужой помощи, поскольку при переходе улицы он всегда будет чувствовать неуверенность. Как бы смешно это ни звучало, но беспокойство Меган может развить в Джеймсе страх перед жизнью в большом городе. Конечно, он научится переходить дорогу, но также ему нужно уметь ориентироваться в житейских ситуациях, взаимодействовать с людьми и осмотрительно себя вести на улице, но он должен научиться этому всему сам, чтобы уверенно идти по жизни. К тому же со временем Джеймс может стать скрытным и затаить обиду на мать, не рассказывая ей о своих намерениях из-за страха, что она станет его оберегать. Таким образом, очень важно, чтобы Меган научилась владеть своим беспокойством и помогла своему сыну уверенно чувствовать себя в жизни. Факторы стресса. Когда вы находитесь в состоянии стресса, вы более уязвимы для волнения, страха и паники. Поэтому очень важно принять меры, если вы чувствуете, что стрессовое состояние все больше подавляет вас. Посмотрите на список ниже. Возможно, вы находитесь в одной из таких ситуаций. Проверка реальности. Самые распространенные стрессовые ситуации. Развод и раздельное в связи с этим проживание супругов. Смерть или болезнь члена семьи. Переезд, особенно пожилых людей. Увольнение, в том числе угроза сокращения. Семейные ссоры. Физические травмы и... или болезни, включая хронические заболевания, беременность, вступление в брак, банкротство, сокращение на службе и потеря работы, смена места работы, совмещение нескольких работ, рождение ребенка, арест и заключение под стражу. Проверьте себя, что приводит вас в стрессовое состояние. Происходит ли в вашей жизни что-то, что ввергает вас в стресс? Находитесь ли вы в какой-то из перечисленных выше ситуаций? А в последние 6 месяцев? Подумайте об этом какое-то время. Что в последнее время вас особенно волновало? Стали ли вы от этого более беспокойны и раздражительны? Если да, то насколько сильно? Что такое здоровое беспокойство? Неотъемлемой частью нашей жизни является определенный уровень страха и беспокойства. В противном случае мы с вами просто не могли бы выжить. Эта глава не расскажет, как вам избавиться от всех этих примитивных и инстинктивных чувств. Без них вы превратитесь в зомби или станете абсолютно уязвимы и потеряете связь с реальностью. Скорее, эта глава объяснит вам, как вы можете использовать эти врожденные эмоции для своей пользы. Беспокойство может перестать вас угнетать, или вы прекратите от него бегать. Вместо этого вы научитесь считать это состояние естественным человеческим чувством. В то же время, если страх и беспокойство переполняют вас, важно уметь совладать с ними, чтобы ваша повседневная жизнь была плодотворной, насколько это возможно. Примеры жизни. Грэхем – 30-летний актер. Он рассказывает, что каждый раз, когда он выходит на сцену или появляется на телевидении, его охватывает непереносимое волнение. В ночь перед выступлением он не может заснуть, его мутит, у него пересыхает во рту, но он знает, что это необходимая часть подготовки к выступлению. Единственная проблема, мучающая его, заключается в том, что он опасается впасть в ступор или забыть слова. Такое уже случалось с ним, когда он учился в театральной школе. Я понял, что нельзя ничего пить накануне выступления, иначе мой мозг вырубится, шутит Грэхем. В любом случае, боязнь сцены – это всегда неотъемлемая часть удачного выступления. Я понял, что это придает моей игре остроту. Отдавайте себе отчет в своих чувствах. Вы должны отдавать себе отчет в том, что пока вы читаете эту главу о беспокойстве, тревоге, страхе, эмоциональных травмах, фобиях и тому подобное, эти самые чувства, которых вы стремитесь избежать, появятся. Вы можете почувствовать страх именно потому, что данная книга верно описывает ваше состояние, прекрасно отражает или слишком будоражит ваши чувства. Вы можете впасть в панику до такой степени, что вам будет казаться, что вы наступили голыми пятками на раскаленные угли. «Что со мной не так?» Или «О, Господи, у меня проблемы, у меня серьезные проблемы. Остановитесь, не паникуйте». Нет, правда, не паникуйте. Вы человек, поэтому абсолютно нормально в какой-то степени чувствовать страх, даже если вы этого не хотите. Не будьте к себе так строги. Постарайтесь сесть верхом на тигра и не сбиться с пути, а также получить максимум пользы от этой книги. Не забывайте, что страх и беспокойство – абсолютно естественные чувства, все мы время от времени их испытываем. Ограничены во времени, несмотря на то, что в тот момент, когда вы их испытываете, вам кажется, что они никогда не исчезнут. Помогают вам выжить и имеют свое предназначение, поэтому не старайтесь совсем от них избавиться, но также вы не должны находиться под их влиянием. Это сигнал, что что-то происходит, но вы можете научиться распознавать сигналы, чтобы знать, как себя вести. Страх страха. Если вы страдаете от беспокойства, то, скорее всего, большую часть времени испытываете чувство страха. Это может сопровождаться категоричными мыслями, которые постоянно посещают вас, и вы описываете окружающий вас мир такими словами, как «жуткий», «ужасный», «отвратительный», «устрашающий», «чудовищный». Эти ошибочные мысли относятся к гиперболизации, черно-белому видению мира и мысленному фильтру. Они были описаны в главе 4. Это те ошибочные мысли, из-за которых даже незначительное происшествие может восприниматься как конец света. Это не означает, что вам стоит преуменьшать свою проблему. Это только значит, что когда страх превращается в страх самого страха, становится очень сложно отличить реальную угрозу от мнимой. Проникновение в суть. Обсессивно-компульсивное расстройство появляется тогда, когда страх настолько переполняет вас, что вы пытаетесь отогнать его, не нарушая свой обычный образ жизни привычными действиями. Это своего рода способ держать переполняющее чувство тревоги в рамках и может выражаться в следующем. Вы считаете или составляете списки, постоянно перепроверяете только что совершенные действия, моете руки, чистите окружающие вас предметы, постоянно сортируете вещи по алфавиту, размеру или цвету, бываете одержимы какими-то словами, мыслями или фразами, произносите непристойности, громко кричите. Также это называется синдром Туретта. Как приручить тигра? Когда вы пытаетесь обуздать свой страх и беспокойство, нужно сначала понять, что запускает его с точки зрения КПТ. Эта книга сосредотачивает внимание прежде всего на том, что поможет вам научиться помогать себе самим. Поэтому вы должны понять, что делает вас уязвимыми или какие ННМ выходят на поверхность. Мы собираемся теперь взглянуть на разные техники и выработать методику, позволяющую быстрее от них избавиться. Как научиться понимать свое беспокойство? Как узнать, что вы начинаете беспокоиться? Прежде всего, проверьте симптомы. Если на вас надвигается какая-либо тревога, у вас, возможно, будет один из следующих симптомов, если не все. Чувство беспокойства, судороги в руках, ногах, мышцах лица, затрудненная концентрация, потливость рук, головы, шеи и тому подобное, напряжение в мускулах, боль в шее, головная боль, проблемы со сном, проблемы с засыпанием, пробуждение по ночам, раздражительность, способность сорваться, напряжение в желудке, бабочки в животе, несварение желудка, желание заглушить свои чувства алкоголем или наркотиками, Желание уйти от проблемы с помощью сигарет, наркотиков, телевизора, компьютерных игр и тому подобное. Чувство усталости без видимой причины. Потеря аппетита, переедание. Все настолько опасно, что на самом деле бояться нечего. Гертруда Стайн. Типы тревоги и физическая реакция на нее. Рисунки 36 и 37 в дополнительном файле. Типы тревоги. Основной вопрос, связанный с вашим беспокойством, это его интенсивность и степень погруженности в это состояние. Попытайтесь разобраться точно, насколько вы обеспокоены, используя записи своих мыслей. Оцените его интенсивность по шкале, скажем, от 0 до 100%. Подумайте о том, какого типа тревога вами владеет, исходя из следующих описаний. Чувство тревоги как страх хаоса. Беспокойство – неотъемлемая часть современной жизни. Оно может проявляться в разных формах и с разными уровнями интенсивности в соответствии с ситуацией, особенностями вашей личности, обстоятельствами, историей вашей жизни, вашей психологией и наследственностью. Вы можете испытывать что угодно от чувства дискомфорта до всеохватывающей паники. Это может быть ответом на какую-то конкретную ситуацию или просто сойти на вас совершенно неожиданно. Беспокойство этого типа называется свободно плавающим беспокойством и может возникнуть, как кажется, без всякой причины. Например, вы неожиданно почувствовали себя не в своей тарелке, но не знаете почему. Если ваша тревога привязана к чему-то осязаемому, это может быть то, что называется ситуационным беспокойством или фобией беспокойства, поскольку чувство страха появляется в связи с чем-то определенным. Боязнь чего-то нехорошего, что может произойти, по вашему мнению, в будущем, называется предваряющим беспокойством. Скажем, когда вы собираетесь встретиться с родителями своего парня или своей девушки в первый раз, вы уверены, что все испортите, скажете что-нибудь не то, нелепо упадете, в духе Вуди Аллена. Перечислим типы беспокойства. Дрожь и трепет, желание плакать, стеснение в груди, тошнота или спазмы в желудке, ощущение бреда или головокружения, ощущение нереальности, страх смерти, ощущение удушья или ком в горле, боязнь того, что вы сойдете с ума или потеряете над собой контроль, неожиданный прилив крови к лицу или озноб, оцепенение или покалывание во всем теле, чувство нереальности или отстраненности, сердцебиение, перебои в сердце, ощущение недостатка воздуха, неспособность свободно вздохнуть, потливость. Примеры жизни. Мэри сидит за рабочим столом, ей нужно позвонить покупателю, но ей невыносима мысль о том, чтобы поднять телефонную трубку. Ее рука начинает дрожать, когда зависает над трубкой. Каждый раз, когда нужно сделать телефонный звонок, она чувствует, словно что-то застревает в горле, что-то большое, как абрикосовая косточка. Затем, прежде чем позвонить, она идет в туалетную комнату или долго красит губы, или бредет к кулеру с питьевой водой, или делает себе еще кофе. На самом деле она готова заняться чем угодно, только бы не звонить. После последнего разговора по телефону с покупателем она чувствовала себя подавленной и униженной, поскольку тот вышел из себя и стал над ней насмехаться. Теперь босс нажимает на нее, чтобы до конца месяца она провела больше продаж именно с этим покупателем. Мэри выскальзывает на ранний ланч, она так и не позвонила, и сейчас у нее опять мигрень. Она направляется в паб, где намеревается получить немного голландского горячительного за ланчем. Мэри знает, что, избегая звонка, роет себе еще более глубокую яму, но страх овладел ею безраздельно. В особых случаях этого вида беспокойства может стать страхом хаоса, и если оно становится сильным или длительным, то это чрезвычайно мешает повседневной жизни. Страх хаоса – это когда кнопка в вашем организме, отвечающая за панику, остается нажатой не на несколько минут, пока критический момент или надуманный критический момент не пройдет, а на часы, дни, недели, месяцы и даже годы. И это может серьезно повлиять на ваше здоровье, если не обратиться к специалисту. Посоветуйтесь со своим врачом. Если все это похоже на ваши проблемы, и симптомы вашего беспокойства сохраняются в течение по крайней мере недели, значит, вам нужна медицинская помощь, и вам следует поговорить со своим врачом. Существует диагностический тест, к которому может прибегнуть врач, чтобы определить, насколько серьезно ваше положение. Не волнуйтесь, это не обязательно предполагает использование лекарств, но это приведет к тому, что вы получите практическую помощь, включая визит к специалисту по КПТ. Чем дольше вы откладываете диагностику своих симптомов и чем дольше остаетесь без профессиональной помощи, тем продолжительнее будут вас преследовать ваши страхи. Для того, чтобы помочь вам лучше разобраться с природой своего беспокойства, мы приводим здесь еще несколько типов страхов. Социальное беспокойство. Оно также известно как социальные фобии и включает такие вещи, как знакомство с людьми, всевозможные жизненные ситуации, разговоры на людях, обстоятельства, когда на тебя смотрят, боязнь выступления перед публикой, опасение есть и пить на людях или даже страх вообще быть среди людей. Гарри попросили выступить с докладом на встрече по вопросам продаж, но он страшно боится выступать перед людьми, особенно в присутствии своего босса. Он слишком робок и застенчив, и в большей степени тогда, когда стоит перед ним, зная, что запутается в PowerPoint, эта сцена из его самого страшного ночного кошмара. Софии все труднее делать шопинг по субботам, потому что она боится входить в многолюдный магазин одежды, где на нее смотрят, по ее мнению, критически, и стесняется переодеваться в кабинке для примерки. Шамир чувствует невероятную робость, когда поднимает трубку телефона, и его застают врасплох. Он не знает, что сказать, особенно если его ставят в затруднительное положение. Ему также чрезвычайно тяжело сказать «нет», если холодные абоненты давят на него по телефону. Мария купила джемпер в большом универмаге, но когда пришла домой, то обнаружила спущенную петлю и нехватку пуговиц, однако она чувствует, что не в силах вернуть его, хотя у нее есть чек и этикетки, потому что она не умеет противостоять разговорчивым продавцам в магазине. Поскольку Барри живет один, то он получает приглашение в местный центр социальной помощи, но он беспокоится, что другие люди будут смотреть, как он ест. Он стесняется своего веса и предпочитает оставаться дома и обедать в одиночестве. Беспокойство по поводу здоровья. Оно включает в себя страх смерти, страх получить серьезную травму или подхватить болезнь, угрожающую жизни. Саймон замечает, что впадает в панику, когда находит на теле какие-нибудь припухлости или шишки, и всегда проводит ночи без сна, думая, что умирает от чего-то ужасного. Он регулярно ходит к врачу, чтобы проверить их, и это почти всегда пустое беспокойство. Катрина часто не может заснуть ночью, постоянно думая о том, что может умереть до того, как ее сын вырастет и сможет жить без ее поддержки самостоятельно. Санди в течение дня моет руки примерно через каждые 10 минут и даже встает ночью, чтобы сделать это, и трет руки щеточкой для ногтей. Он приходит в ужас от всякой грязи и опрыскивает все вокруг антибактериальным спреем. Даже стулья у него обтянуты пластиком, и он страшно боится подхватить какую-нибудь ужасную болезнь. Как успешно бороться с приступами страха? Давайте рассмотрим ситуацию, когда беспокойство достигло очень высокого уровня. Что вы на самом деле можете сделать? Дону 31. Он юрист. Сейчас он лежит в постели. Недавно его браку пришел конец, и это был трудный, сопряженный со стрессом развод. Уже 3 часа, но он не может заснуть. Дон возбужден, страх полностью поглощает его. Мысли мелькают одна за другой. Я ужасно одинок. Я умру, и никого не будет рядом, чтобы помочь мне. И моя жизнь почти кончена, я больше никого не полюблю. По мере того, как непроизвольные негативные мысли всплывают на поверхность, Дон ощущает, что у него сводит челюсть, и появляются спазмы в желудке. Во рту пересыхает, он чувствует, что его тошнит и что он вот-вот заплачет. Неожиданно все уплывает куда-то далеко, появляется ощущение нереальности и отстраненности. Что может сделать Дон, чтобы обуздать страхи? Если вы когда-нибудь чувствовали себя так же, как Дон, вы можете сделать следующее. Включите свет и сядьте. Изменение положения может помочь справиться с растущим страхом. Если вы не можете заснуть, беспокойство будет усиливаться, пока вы, мучаясь, лежите. Встаньте и приготовьте себе теплое молочное питье, но никакого алкоголя, никотина или кофеина. Примите эти чувства, не отталкивайте их. Попытка игнорировать или сгладить ощущения только усилит их. Вы должны сказать себе что-нибудь вроде «в данный момент я боюсь», но это абсолютно нормально, это естественно, в данной ситуации это пройдет. Сядьте в кровати и запишите все непроизвольные негативные мысли. Отметьте каждую мелочь, касающуюся ваших страхов. Держите рядом с кроватью блокнот и ручку и даже маленький фонарик, чтобы писать в темноте, если не хотите разбудить того, кто спит рядом с вами. Составьте список, включив в него каждый свой страх, каждую смущающую вас проблему, затем сложите листок и спрячьте его под подушку до утра. Помните, что вы уже были здесь раньше, возможно, вы испытывали все это в прошлом, а возможно, еще и худшее, и это вас не убило. Этот момент беспокойства пройдет, как проходит все. Даже мысль о том, что это будет продолжаться всегда, тоже уйдет. Если вы напуганы чем-то конкретным, вам надо увести себя из этой ситуации, быстро переключить внимание на что-то еще, например, на слушание спокойной классической музыки или радио, или начните смотреть из окна на звезды. Даже считать до 10 может помочь. Или же вы можете подробно рассматривать что-то, например, картину, гладить домашнее животное или читать книгу, и это даст вам возможность успокоиться. Если вами овладело беспокойство, то попробуйте выполнить простые упражнения по релаксации, заняться легкой медитацией. Вы можете обратиться к любому из упражнений, описанных ниже, как только почувствуете симптомы приближения тревоги. Я так и слышу, как говорю сам себе, ну вот опять, когда в голову приходят определенные мысли или чувствуются симптомы. Листая записи своих мыслей, я чувствую, что тревожные мысли повторяются и напоминают мне, что я обеспокоен или испуган. Тогда я могу сделать что-нибудь, например, расслабиться или начать медитировать, чтобы направить себя на более спокойную тропу. Вы можете делать эти упражнения на работе, в обеденный перерыв, в местном парке, на стоянке машины и даже в туалете, дома, в школе, в аэропорту, стоя в пробке в машине, в поезде, в саду, лежа в постели, в любое время, когда чувствуете, что вами овладевает чувство страха. Простая техника расслабления. Расслабление. Что за слово такое? Так легко сказать и так трудно сделать. Расслабься, говорим мы друг другу, получая удовольствие. Это, возможно, никогда и не случится. И если вы встревожены, вы чувствуете, что что-то может произойти в любую минуту, вам надо быть бдительным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Суть в том, что умение расслабляться – это путь к тому, чтобы научиться разматывать нити, которые опутывают нас. Подобно Дону, упомянутому выше, вы, возможно, не спите по ночам, лежите, мучаясь и надеясь, что сможете заснуть, и тогда на следующий день все будет в полном порядке. Однако вы постоянно опасаетесь, что отключиться не сможете. Паника усиливается по мере того, как вы чувствуете, что не справляетесь, поэтому сердце начинает учащенно биться, вы не можете успокоиться, вас охватывает волна жара и нестерпимой тревоги. Но есть и хорошие новости. Многие врачи теперь могут научить вас некоторым простым техникам релаксации, как способу справиться со всеми видами беспокойства. Как расслабиться? Первое. Лягте или сядьте с закрытыми глазами. Убедитесь, что вам тепло и удобно, что одежда не мешает и вас ничто не отвлекает. Второе. Глубоко вдохните, а потом выдохните. Третье. Зафиксируйте внимание на свободном вдохе, затем выдохните. Четвертое. Начните с того, что думаете о пальцах ног, сосредоточьтесь на них. Напрягите их, затем расслабьте. Пятое. Продолжайте дышать медленно и ровно, отмечая вдох и выдыхая. Возможно, вам понравится сделать это и пару раз. Шестое. Затем переместитесь на лодыжки, подвигайте ими или повращайте, затем расслабьте. Почувствуйте, как они отяжелели, налились свинцом, врастая в пол. Седьмое. Затем поднимитесь к икрам, коленям, бедрам, пояснице и выше, через каждую часть своего тела, часть за частью. Восьмое. Поднимайтесь, пока не доберетесь до челюсти, головы, глаз, шеи, бровей. Все это время дышите медленно и глубоко, следя за дыханием. В конце упражнения почувствуйте полный покой во всем теле, и через несколько минут можете открыть глаза. Другие быстрые способы борьбы со стрессом. В качестве простых техник, которые вы можете использовать, скажем, сидя за рабочим столом, попробуйте следующее. Пожатие плечами. Первое. Прекратите работу, встаньте. Второе. Поднимите плечи к ушам, сожмите их очень сильно и резко отпустите. Третье. Сделайте это 3 раза. Четвертое. Потянитесь как можно выше к потолку, затем стряхните напряжение с рук и ног, как делает спортсмен перед заплывом. Потягивание с высоко поднятыми руками. Первое. Встаньте, поднимите руки к потолку, потянитесь. Второе. Медленно опустите руки вдоль туловища. Третье. Подвигайте челюстью, откройте рот широко и зевните, как золотая рыбка. Сделайте это 3 раза подряд. Четвертое. Опять поднимите руки над головой и походите на цыпочках, чтобы потянуть спину. Пятое. Покачайте плечами и руками, чтобы стряхнуть страх. Легкая медитация. Слово «медитация» звучит причудливо и доверие вызывает мало, но ее удивительно легко проводить, и она весьма эффективна. Я занимаюсь медитацией каждый день в течение 15 минут, и, как следствие, день проходит лучше. Я прибегаю к ней особенно тогда, когда начинаю паниковать от того, что мне не хватает времени сделать все дела. Кажется, что медитация растягивает время и уменьшает страх, поэтому она великолепно справляется с беспокойством любого вида. 5-минутная медитация «Проба». Первое. Найдите спокойное место в доме, саду или там, где вы чувствуете себя в безопасности. Второе. Поставьте таймер на 5 минут. Третье. Сядьте удобно в кресле или на кровати, или даже лягте на пол. Не обязательно скрещивать ноги, как в позе лотоса, но это может помочь. Четвертое. Закройте глаза. Пятое. Когда вы вдыхаете, подумайте «поднимаюсь». Шестое. Когда вы выдыхаете, думайте «опускаюсь». Седьмое. Это все, что от вас требуется. Продолжайте делать это, поднимаясь и опускаясь, когда вдыхаете и выдыхаете. Восьмое. Как только все тревожащие вас мысли поплывут у вас в голове, выключила ли я плиту или который час, позвольте им пройти мимо вас и вновь обратите внимание на дыхание. А затем сосредоточьте его на точке между глазами, за бровями. Девятое. Все время фокусируйте внимание на вдохе и выдохе, не шевелитесь, не открывайте глаза и не отвлекайтесь, даже если звонит телефон. Игнорируйте его и продолжайте фокусировать внимание на точке, находящейся за переносицей, пока не сработает таймер. Десятое. Медленно откройте глаза, медленно встаньте и потянитесь. Вы почувствуете себя освеженным, спокойным, и уровень вашего беспокойства, я вас уверяю, снизится. По мере того, как вы привыкнете медитировать, вы можете увеличить время до 10 минут, затем до 15 или 20. Вы можете делать это вечером и утром, или в середине дня, или три раза в день. Вы также можете медитировать ночью в постели, без таймера, если ваш ум не спокоен, и вы не можете расслабиться, чтобы заснуть. Чудо медитации. Очень важная черта в медитации – это то, что она замедляет главные ритмы в мозгу, так что он находится как бы в бессознательном состоянии. Великая история знаменитого буддийского монаха из Франции Мэтью Рикардо, который также является доктором философии и ученым-биологом, рассказана в его замечательной книге «Happiness – A Guide to Developing Life's Most Important Skill». Он занимался медитацией каждый день в течение 35 лет и кажется сейчас самым счастливым, спокойным и довольным человеком, которого кто-либо когда-либо встречал. В качестве эксперимента Мэтью Рикард был помещен в аппарат магнитно-резонансной томографии на 3 часа. Исследователи хотели посмотреть, как работает его мозг. Большинство людей с трудом выдерживают это сканирование даже короткое время и находят его устрашающим и неприятным. Как бы то ни было, когда Мэтью извлекли из щелкающей тесной машины, он улыбнулся и просто сказал: «Это было как недолгое уединение». Такова сила медитации и рассудка, находящегося под контролем. Примеры жизни. Бенни 29, он ненавидит ездить в лондонском метро, им овладевает настоящая паника каждый раз, когда он спускается по эскалатору в жаркое чрево земли. Как только двери поезда метро закрываются, что-то заставляет его пульс биться сильнее, лишает его возможности дышать, вызывает головокружение. А в последнее время у него все чаще появляется страх того, что поезд остановится в туннеле, и он застрянет там на многие часы. Я думаю, что читаю слишком много докладов об атаках на 7-7, и это действует на меня, объясняет Бенни. Теперь, если поезд останавливается больше, чем на минуту, я чувствую, что сердце начинает тяжело биться, а я в панике оглядываюсь вокруг, ища способ выйти. Бенни, несомненно, чувствует всеохватывающую панику не только тогда, когда находится в поезде, но и на эскалаторе. Он говорит, что все чаще избегает метро и ездит автобусом или даже ходит пешком, только бы не пользоваться подземкой. Проблема в том, что из-за этого он опаздывает на встречи и свидания. А ведь иногда просто невозможно обойтись без метро, если нужно попасть куда-то вовремя. Итак, что может сделать Бенни? Если, подобно Бенни, вы страдаете от надвигающейся паники, как себя вести, чтобы приступ страха не перешел во всеохватывающую атаку? Кроме простой техники расслабления и легкой медитации, описанной выше, обе эффективны при панических атаках, очень важно задушить всеохватывающий приступ страха в зародыше. Итак, в тот самый момент, когда вы ощущаете, что начинаете испытывать неприятное беспокойство и собираетесь впасть в панику, когда волосы встают дыбом или появляется резь в желудке, в вашем воспаленном мозгу неизбежно возникнут ваши ННМ вроде «мне надо выбраться отсюда» или «помогите, выпустите меня». Погасите красную тревожную кнопку позитивным разговором с самим собой. В определенный момент ранние сигналы предупреждения поступают вместе с вашими ННМ, так что вам следует следить за своей красной сигнальной кнопкой. Вам надо сознательно заменить бурлящие вас мысли. «Мне надо выбраться отсюда» на такие: «Все хорошо, я в порядке. Поезд скоро тронется, беспокоиться не о чем». Вам необходимо успокоить свои страхи позитивной беседой с самим собой. Вы должны сказать себе, что все хорошо, или что вы в порядке, и уговорить себя успокоиться, как будто бы с вами спокойно разговаривает кто-то другой. Хороший друг, родители или врач. Итак, если вы окажетесь как Бенни в поезде метро и на вас нахлынет паника, сделайте следующее. Первое. Глубоко вдохните, закройте глаза. Второе. Скажите себе «все хорошо», «я в порядке» или «я могу с этим справиться». Третье. Говорите себе это снова и снова, как если бы это была мантра. Четвертое. Продолжайте дышать медленно, спокойно. Не вдыхайте слишком глубоко, иначе вы можете перебрать воздуха и только навредите себе. Пятое. Вы можете также рассказать все, что чувствуете, другу или супругу. Это уменьшит напряжение. Шестое. Вы можете поговорить с кем-нибудь, просто прокомментировать свои ощущения, так как разговор об этом, даже краткий, может рассеять панику. Одиночество обычно усугубляет положение. Креативный зрительный образ. При использовании техники креативного зрительного образа люди для собственного успокоения воображают себя, например, прогуливающимися по прохладному, заваленному листьями деревенскому переулку или гуляющими у моря, чувствуя дуновение бриза на своем лице. Это можно делать где угодно, особенно если вы чувствуете, что на вас надвигается страх. Мой любимый способ – это представлять свет, сияющую холодную преграду, что-то подобное шумящему водопаду, который создает барьер между мной и тем, что меня пугает. Я ненавижу переполненные поезда, и именно в ясный солнечный день, когда я задыхаюсь в набитом людьми вагоне метро, и меня начинает охватывать паника, я могу закрыть глаза и вообразить прекрасный блестящий мерцающий наряд, не спадающий с меня каскадом, подобно тонкой вуали. Со временем этот способ начнет творить чудеса, и вы почувствуете прохладу и особую сосредоточенность. Креативный зрительный образ часто используется при работе с людьми, состояние которых угрожает их жизни, например, с больными раком или во время трудных медицинских манипуляций. В определенном смысле этот метод близок к медитации, а именно в том, что вы можете успокоить свой ум и привести ритм мозговых процессов в норму, в то же время ваш пульс также будет восстанавливаться. Трюк с бумажным пакетом. Одновременно с релаксацией, медитацией и креативным зрительным образом вы можете использовать давно известную технику борьбы с паникой, которая состоит в том, чтобы вдыхать и выдыхать в бумажный пакет. Вы плотно прикладываете пакет ко рту руками, вдыхаете и выдыхаете несколько раз, считая до 10. Это, как правило, действует на этапе отвлечения вас от панического поверхностного дыхания или тогда, когда вы задыхаетесь, что может спровоцировать паническую атаку. Как справляться с фобиями? Если вы подвержены фобиям, вы будете бояться предмета, такого как паук, или ситуации, например, когда вы поднимаетесь в лифте, которые вызывают у вас страх и его телесные проявления, нехватка дыхания, метущееся сердце. Фобия страха сильна, стремительна и может быть привязана к широкому спектру объектов и обстоятельств, таких как животное, окружение, открытое пространство, то есть агорафобия, опыт, такой как полет на самолете, кровь. Вспомните сериал о докторе Мартине по телевидению, еда и даже рвота. Шаги, позволяющие справиться с фобией. Первое. Прежде всего, признайте, что у вас есть фобия. Не отрицайте этого. Второе. Если вы столкнулись с чем-то, что ненавидите, с раконожкой или пауком, подождите секунду, а потом скажите себе: «Я могу с этим справиться». Позитивное утверждение или разговор с самим собой очень эффективны в борьбе с паникой. Третье. Если вы знаете, что вам невыносимо оставаться на одном месте, так же, как видеть сороконожку, просто переместитесь. Если вы заперты в пространстве, например, находитесь в машине, важно взглянуть на ситуацию с практической стороны. Сначала припаркуйте машину на обочине дороги, а затем уже выходите из нее. Не поддавайтесь панике, если можете справиться с ситуацией. Четвертое. Обратитесь за помощью. Возможно, вам потребуется надежный друг, родственник или врач, чтобы освоиться с природой своего страха. Если это сороконожка, попросите положить ее в плотно закрывающуюся банку, так, чтобы вы могли находиться с ней в одной комнате. Проверьте, насколько близко вы можете подойти, не паникуя при этом. Сделайте по этому поводу заметку в записях своих мыслей. Отметьте уровень своего страха в начале эксперимента и по окончанию его. Пятое. Поставьте через определенные интервалы серию опытов, чтобы выяснить, как долго вы можете находиться рядом с источником своих страхов, даже несколько секунд лучше, чем ничего, так вы станете менее к нему чувствительны. Как только вы сможете находиться в одной комнате с сороконожкой, пусть даже банка стоит в самом дальнем углу, и не покрываться от этого пятнами, это будет означать, что вы продвинулись вперед колоссально. Поздравьте себя. Шестое. Продолжайте очень медленно и постепенно сближаться с сороконожкой, пока не сумеете, возможно, дотронуться до нее в перчатке или даже взять пальцами. Седьмое. Не слишком быстро спешите навстречу источнику своего страха. Это может отбросить вас назад. Не торопитесь и подготовьте себя. Делайте это понемногу и часто. Это единственный способ стать нечувствительным к тому, чего вы боитесь. Восьмое. Измерьте, насколько далеко вы продвинулись, чтобы нормализовать ситуацию, определив уровень страха сначала до, а затем после. Все время записывайте собственные мысли в своем дневнике. Проверка перемен, выявите свои фобии, есть ли у вас какая-нибудь фобия, обнаружили ли вы какие-нибудь новые. Сделайте заметку, чтобы позднее вернуться к ней. Как справляться с душевными травмами, посттравматический стресс или синдром? Подобный стресс обычно следует за ситуацией, угрожающей жизни. Как правило, это несчастный случай или ситуация, когда на вас напали, вас оскорбили, или вы пережили большое горе, или были на войне, когда страх был колоссальным, и вы испытали кошмары, ужас, или вышли из себя, потеряли над собой контроль. Обычно после этого возникают такие симптомы, как обратные вспышки, то есть человек снова переживает моменты угроз или пытается не оказываться в тех обстоятельствах, при которых ему был причинен вред, появляются ночные кошмары, ночная потливость, длительное ощущение страха, супербдительность, чувство того, что он на грани. При этом люди раздражены, сердиты, испытывают чувство стыда, отвращения к себе или бывают слишком уязвимы. Иногда одни воспоминания о ситуации или событии бывают очень ясными, в то время как другие – фрагментарными или трудноуловимыми, или они оставляют общее ощущение угрозы. Поскольку вы хотите избавиться от чувства дискомфорта и избежать его, вас могут подталкивать такие помощники, как алкоголь, наркотики и сладости. Пример из жизни. Анна страшно боялась грозы. Танитрофобия, которая напоминала ей о детстве в бывшей Югославии в трудные 1990-е годы. С тех пор она всегда пряталась под простынями, даже в шкафу, так как страх, вызываемый громом и молнией, будил в ней животный ужас. Ее жизнь стала закрываться. Она сидела дома и не виделась с друзьями. Незалеченная травма сделала ее социально беспокойной, у нее появилась агорафобия, боязнь пространства. Муж сказал, что больше не может этого выносить, так как их совместная жизнь изолировала их от окружающих и управляется только страхами Анны. В конце концов, Анна пошла к своему врачу, который посоветовал ей КПТ. После 10 сеансов, когда Анна начала контролировать свои страхи, она уже могла оставаться в комнате вместе с мужем во время наступления грозы. Анну малыми дозами подвергали воздействию шума и вспышек, имитирующих грозу. Со временем она поняла, что чудовищные угрозы, которые сопровождали ее в детстве, теперь в прошлом. Гром стал громом, а не войной, грозящей жизни. Сила воздействия. Постепенно поворачивайтесь лицом к своим страхам. Как мы видели в главе 5 и в разделе о фобиях, КПТ использует технику постепенного воздействия на вас тех обстоятельств или объектов, которые вы находите пугающими, будь то выступление на публике, жизнь в одиночестве, большие собаки, долгое сидение в машине, все, что мешает вам. Если вы, подобно Анне, боитесь грозы, сделайте следующее. Первое. Запишите, что является триггером вашего страха, затем то, что вы почувствуете, если переживете его, предваряющее беспокойство. Второе. Поставив себя в ситуацию, когда вас застала гроза, даже на несколько секунд, отметьте, как вы действительно себя чувствуете. Подлинное беспокойство. Танитрофобия Анны. Триггер. Раскаты грома, грозовые облака или темнеющее небо, вспышки молнии. Предполагаемые уровни беспокойства. По шкале от 0 до 100%. Скажем, 90%. Действительные уровни беспокойства. Воздействие на 60%. Как справляться с навязчивыми идеями? Целая тома книг написаны по поводу навязчивых идей, обсессивно-компульсивных расстройств, ОКР и зависимостей, так что мы только хотим напомнить вам, что любое из этих недугов основывается на чрезвычайном чувстве страха, необходимости контроля и жажды совершенства. Часто они базируются на потребности в чистоте, порядке, супергигиене, потому что настоящий страх, стоящий за этим, это боязнь умереть, заболеть или потерять над собой контроль. Некоторые оказываются в зависимости от мнения конкретных людей или становятся зашоренными болельщиками какой-то команды. Или, например, начинают собирать старые газеты, держат в доме всю свою старую обувь, накопленную за несколько лет, и тому подобное. Или же навязчивая идея проявляется в поведении. Человек может что-нибудь пересчитывать, досконально знать марки поездов, самолетов, автомобилей или складывать предметы по порядку – карандаши, книги, бумаги, CD и прочее. Некоторые навязчивые идеи предполагают, что люди все время проверяют вещи или даже проговаривают вслух одни и те же слова и фразы. Если у вас ОКР, вы можете чувствовать сверхответственность и желать недостижимого совершенства, находить непереносимыми ситуации или людей, которые не таковы, как вам хотелось бы. Навязчивые идеи в поведении могут также заставлять вас избегать некоторых обстоятельств в повседневной жизни, которые вы считаете неудобными, такие как встреча с неряшливыми знакомыми или общение с их домашними животными. Или вы можете постоянно находиться во власти негативных мыслей. Для того, чтобы с ними сражаться, КПТ предлагает вам сильно ослабить свои депрессивные мысли, действия или поведение, или отказаться от них вообще и посмотреть, как это влияет на ваши мысли, поведение и чувства. Или безоглядно предаться своим депрессивным мыслям или поведению, чтобы посмотреть, как это на вас влияет. Пример из жизни. Саймоном владеет навязчивая идея о том, что он непременно должен повернуть все дверные ручки вверх, прежде чем лечь спать. Он делает это с детства. Саймон обходит вечером дом, поворачивая ручки, поскольку так он чувствует себя в безопасности. Его поведение все более раздражает подругу Саймона, так как он все время взвинчен и думает только о том, повернул он ручки или нет. И причем постоянно перепроверяет положение дверных ручек. Наконец Саймон принял решение с помощью КПТ прекратить это безобразие, но прежде он провел эксперимент, удвоив свои усилия в этом деле. Стал проверять дверные ручки утром, днем и вечером и записывать свои чувства и мысли. Он стал замечать, что теперь его беспокойство о дверном ритуале стало проявляться в большей степени и возникать чаще. Его навязчивая идея теперь усилилась его поведением, и это совсем не то, чего он ожидал. Однако со временем Саймон решил, что больше не будет проверять дверные ручки круглые сутки. После 12 недель сеансов он смог ложиться в постель, проверив ручки только один раз. Его главная цель – со временем совсем избавиться от своей навязчивой идеи. Как перестать постоянно мыть руки? Одна пациентка все время мыла руки перед, во время и после наших сеансов, а также продолжал это делать в течение всего дня и даже ночью. Мы взялись за проблему таким образом, что позволили ей делать это так часто, как она хотела, пока пациентка не сломалась. После этого она вдруг поняла, что ей нужно ограничить бесконечное мытье рук. Эта техника общеизвестна. Вы говорите кому-то, что не надо смотреть на зеленого игрушечного зайчика, который сидит у него на голове. Человек немедленно взглянет вверх, пытаясь увидеть зеленую зверушку. Для человека вполне естественно сделать как раз то, чего призывали не делать. Когда вы поглощены какой-то идеей, ваш внутренний голос все время говорит вам, что делать и как, так что вы должны уметь перехитрить свой внутренний голос. Когда мы имеем дело с зависимостью? Если вы должны принимать пищу под определенным контролем, но при этом точно знаете, где лежит печенье и что находится в холодильнике, вы можете обнаружить, что очень стараетесь обходить эти места стороной. Однако потом вдруг оказывается, что вас словно кто-то вынуждает открыть дверь холодильника и поглотить все, что там есть. Опять же, вы можете дать себе разрешение перекусить немного, пока не почувствуете, что съели достаточно. Что такое съесть достаточно, иногда очень трудно оценить, если над вами тяготеет какая-то зависимость. В то же самое время установить для себя реалистичный предел, вознаградить себя за то, что вы себя контролируете, проанализировать свои чувства до, во время и после того, как вы уступили желанию. Это хороший путь продвижения вперед. Я работала с детьми, одержимыми сладостями. Им позволили наполнить наволочку конфетами и затем жадно съесть все ее содержимое. Дети поглощали конфеты целый день, но в конце концов наелись, в прямом смысле слова. Когда вы проводите подобный эксперимент, вы позволяете детям найти свой собственный предел. Естественно, после этого их надо заставить как следует почистить зубы. Многие люди полагают, что им надо полностью отказаться от любой зависимости, чтобы с ней справиться, будь то поиски порнографии в интернете, курение или алкоголь. Однако же полное исключение чего-либо не означает, что вы избавитесь от навязчивых мыслей и чувств, сопровождающих вашу зависимость. Обычно на это требуется больше времени и усилий, чтобы достичь цели. Используйте записи своих мыслей и наши техники, когда смотрите в лицо проблеме. Проникновение в суть. Замечание по поводу техники, когда вы смотрите проблеме в лицо. КПТ хорошо известно тем, что непосредственно знакомит людей с тем самым, чего они боятся, путем экспериментов по постепенному воздействию. Если вы боитесь летать, вы можете пойти и посидеть в имитаторе полетов. Если вы боитесь змей, вы можете пойти в зоомагазин и смотреть на змею через безопасное стекло. Если вы зациклены на чистоте, можете рискнуть съесть что-нибудь, что упало на пол. Однажды я консультировала человека, который был в ужасе от того, что ему предстояло сдавать тест по вождению. Мы провели с ним два сеанса, сидя в машине, он держал руль и перемещал ручку коробки передач, и при этом он потел и основательно дрожал. Для начала просто сидеть в машине уже достаточно. К моей радости, через несколько дней он сдал тест, а три предыдущих завалил, поскольку не обладал соответствующей подготовкой. Специалист по КПТ поможет вам определить тип и уровень воздействия, пока вы не научитесь справляться с ситуацией в полном объеме. Например, если вы боитесь выходить из дома, для начала можете просто вообразить, что открываете входную дверь. В следующий раз вы можете действительно открыть ее, а в следующий медленно пройти по дорожке до ворот. После такого успеха вы можете продлить свое путешествие до первого фонарного столба на улице и обратно, и так далее. Каждый раз вы будете оценивать уровень своего страха до и после, так, чтобы вы могли узнать, как справляетесь с опытным воздействием на вас того, что вас так пугает. Метод постепенного воздействия является стержнем КПТ. Остановитесь и подумайте о тех вещах, которыми вы можете на себя воздействовать. Погладить собаку, выйти на улицу в грозу, выступить на собрании. Можете себе представить, как вы делаете это в первый раз? Как вы будете при этом себя чувствовать? Попробуйте поставить для себя эксперимент. Определите свой уровень страха до и после эксперимента. Смотрите страницу 160. Проверка перемен. Сохранение безопасного поведения. Оглядываясь на все беспокойства, фобии, душевные травмы и навязчивые идеи, которые вы открыли в этой главе, можете ли вы сказать, что они или ваше безопасное поведение все еще сохраняются и поддерживают ваши страхи? Отметьте изменения. Можете ли вы придумать такие способы воздействия на себя, которые могли бы помочь уменьшить ваши страхи? Можете ли вы разбить их на маленькие, но увеличивающиеся шаги? Если да, то каковы они? Сделайте опять отметку. Знаете ли вы о каких-нибудь ошибочных мыслях, которые помогают вашим страхам сохраняться? Запишите их тоже. Постоянные тренировки и страхи. Исследователи четко установили, что блестящим противоядием страхам, беспокойству и связанному с этим поведению являются регулярные физические упражнения. Большинство планов КПТ по борьбе с высоким уровнем беспокойства предполагают, что ежедневный или недельный график занятий физическими упражнениями является основным путем к снижению уровня страха. Это происходит прежде всего потому, что спортивные занятия, особенно аэробика, плавание или бег, стимулируют уровень эндорфина в крови. И это само по себе имеет естественный успокаивающий эффект. Составьте индивидуальный план спортивных занятий, делайте по крайней мере 3 раза в неделю активные упражнения по 30 минут, и вы получите наилучшее вознаграждение. Вам следует, конечно же, посоветоваться со своим врачом, а перед тем, как повышать физические нагрузки, сделайте это непременно, чтобы убедиться, что вы находитесь в достаточно хорошей физической форме. Как бы то ни было, вы соберете великолепный урожай, плавая из конца в конец в бассейне, танцуя, работая в саду или занимаясь спортом в команде – футбол, волейбол, баскетбол и тому подобное. И все это делайте активно и упорно. Единственное предостережение состоит в том, чтобы не попасть в зависимость от спортивных занятий как средство поддержания веса в норме. Как и во всем, вы должны четко знать, что вы на самом деле думаете. Эта глава затронула огромное количество вопросов. Я предлагаю вернуться назад и взглянуть на те части, которые имеют отношение непосредственно к вам. Будьте уверены, что страхи можно взять под контроль с помощью КПТ, если вы сделаете над собой усилия и проанализируете свои ННМ и сопровождающие их физические симптомы в ту самую минуту, когда они начнут проявляться. Ваши техники КПТ. Первое. Примите решение изменить ситуацию и придерживайтесь его. Второе. Поймите для себя, как вы воспринимаете мир и каков ритм вашей жизни. Третье. Отметьте и запишите свои негативные мысли. Четвертое. Проследите свои ошибочные мысли и откажитесь от них. Пятое. Проясните свои проблемы и проведите эксперименты. Шестое. Исследуйте свои размышления о жизни и упорно придерживайтесь решения изменить ситуацию. Седьмое. Обуздайте беспокойство, фобии, душевные травмы, навязчивые идеи и зависимости. Домашнее задание. Если вы страдаете от беспокойства, фобий, душевной травмы, навязчивых идей или каких-либо зависимостей, проверьте себя, выбрав что-то одно, и воздействуйте на себя в отношении определенной вами проблемы. Старайтесь делать это 1 или 2 раза в течение недели. Делайте заметки в своих записях, обращая особое внимание на уровень своего страха до, во время и после воздействия.